Глава 37. «Чего замолчал-то?» – покосился на меня Артем Борисович. «Да вон, мужик так аппетитно шашлык жарит на обочине!» – откликнулся я, невольно сглотнув слюну. «Может, остановимся, перекусим? А то со всей этой суетой после больничного завтрака мне как-то не досуг было до сих пор пообедать». В подтверждение моих слов громко заурчал тощий живот. «Извини, Сергей, сейчас времени на это нет», — обломал меня начальник. «У нас в запасе осталось всего 2 часа на ликвидацию последней потерянной души, иначе вся затея на смарку. А до твоего Дубского еще пилить и пилить, так что придется потерпеть. В бардачке пошарь, у меня там вроде шоколадка завалялась, ее и съешь». Отказываться от предложения я, разумеется, не стал. И через считанные секунды с аппетитом захрумкал плиткой горького шоколада, запивая лакомство минеральной водой, полулитровая бутылка которой отыскалась там же в бардачке. Кожаное сиденье Гелендвагена приятно амортизировало под моими тощими маслами, сглаживая малейшие неровности дороги. От накопившейся за предыдущие часы нервной и физической усталости глаза сами собой стали закрываться, и, дожевывая сладко-горькое лакомство, я как-то незаметно провалился в полудрему. «Ну и?» — вынудил встрепенуться раздраженный окрик слева. «А? Продолжение, говорю, отчета жду от тебя с нетерпением», — пояснил Артем Борисович. «Да-да, конечно, разумеется, сейчас», — зачастил я с просонок и, плеснув в ладонь воды из бутылки, смочил живительной влагой лицо. «Очухался?» «Да, все норм, простите». «Ничего, бывает, но я жду, Сергей». «Да там, в подвале, на самом деле все быстро закончилось», — собравшись с мыслями, продолжил я. «Стоило мне перенестись в тамошний затененный угол, как в мою сторону тут же последовал выстрел из-за спины. Уж не знаю как, но скрывающаяся в тайном подвале толстуха, будто кем-то заранее предупрежденная, походу ожидала визита незваного гостя с автоматом в руках». «Это-то как раз вполне объяснимо», — перебил начальник. «После проведенного темного ритуала хаоса между потерянными душами сформировалась ментальная связь. Не такая, конечно, тесная, как между тобой и исчадием, но все же достаточно устойчивая, чтобы даже на приличном отдалении ощутить гибель друг друга. Осознав случившуюся практически одновременно гибель двух собратьев, это, как ты ее обозначил, толстуха, смекнула, что окажется третьей в очереди, и, соответственно, приготовилась защищаться. То бишь, вооружилась автоматом и стала ждать потенциального убийцу». «Спасибо, что растолковали», — скривился я. «А заранее? Нельзя было об этом предупредить? Эта бешеная тетка, между прочим, едва меня не пристрелила». «Так ведь не пристрелила же», — хмыкнул Артем Борисович и, повернувшись ко мне, хищно ощерился. «Зашибись, шуточки у вас». «Хорош нагнетать, практикант», — поморщился начальник, снова глядя на дорогу. «Рассказывай дальше по порядку, что там было, и как ты уцелел под плотным автоматным огнем». «Да не вышло там на самом деле у нее никакого плотного огня. Мне охренительно повезло, а толстуха смертельно облажалась». «Как так?» «Ну, короче, шмальнула в меня психопатка из калаша, как только я в подвале рядом с ней появился. Но после первого же выстрела автомат в ее руках намертво заклинило. Первая пуля, просвистев над моим ухом, выбила кусок камня из стены. Я инстинктивно шарахнулся в сторону, однако дальше вместо выстрелов за спиной заклацали щелчки осечек. Пока толстуха пыталась судорожно передернуть затвор, я успел развернуться и спокойно расстрелял ее из своего глока». «Что и требовалось доказать», — хмыкнул Артем Борисович. «В смысле доказать?» «Все просто, Сергей. Теперь стало окончательно ясно, что для хозяина ты гораздо важнее рядовой потерянной души. Я это подозревал изначально, потому и не стал предупреждать тебя о возможной засаде в тайном убежище. Уж извини, но не хотелось понижать градус твоего энтузиазма в поисках скрыта. Ведь согласись, просто в тайный подвал соваться куда спокойнее, чем зная, что там тебя ожидает смертельная засада». «То есть вы хотите сказать?» «Ну, разумеется, автомат у рабыни хозяина заклинило не просто так», — кивнул начальник. Ему нужен ты, Сергей. Теперь это просто очевидно. И чтобы избавить людей в городе от проклятия темного ритуала, тебе придется... Я помню, Артем Борисович. Извини, практикант. Да хватит уже, сколько можно, закрыли ж тему. Ты прав, проехали. Ну и что там в подвале было дальше, после того, как ты ее застрелил? Нашел связанного цыгана в углу на матрасе. Как вы и предполагали, бедолага оказался явно не в себе. После раздавшейся рядом стрельбы он зажмурил глаза и трясся от ужаса, как припадочный. На мои прикосновения и попытки разговорить никак не реагировал. Уж не знаю, Машкина там внутри него было сознание или чье-то иное, но от личности отморозка цыгана точно не осталось даже воспоминания. Отчаявшись наладить диалог с пленником, я поднялся по лестнице вверх и просто открыл дверь наружу. Оказалось, что искусно замаскированный выход из подвала находился прямо в стене ангара. Дальше приехали вы. Лиза с Митюней остались там исследовать тайное подземное убежище и следить за пленником. А мы с вами поехали к матери в село. Вот, собственно, и все. «Принято», — кивнул начальник. «Еще раз, Сергей, там не будет твоей матери. От нее осталась лишь оболочка, такая же, как увиденное тобою в подвале тело цыгана». «Я все помню, Артем Борисович. Понимаю. И не беспокойтесь. Короче, я вас не подведу». «Ладно, не стану тогда больше тебя терзать. До Дубского ехать нам еще долго, около часа точно. Так что можешь пока покемарить». «Артем Борисович, можно еще вопрос?» «Ну, валяй». «Вы сказали, у нас в запасе осталось всего 2 часа. Почему?» «Потому что, Сергей, для четкого и безопасного развоплощения последствий темного ритуала хаоса необходимо быстрое, в конкретный срок, уничтожение всех его устроителей. При нарушении данного постулата ритуальное проклятие вместо исчезновения, напротив, может на порядок усилиться и из местечковой неприятности запросто перерасти в глобальное бедствие. В нашем случае устроителями ритуала, как тебе прекрасно известно, является действующая по прямой указке хозяина четверка проклятых душ. В идеале всю ее следовало бы ликвидировать одновременно. Но, увы, в наших реалиях, в силу ряда объективных факторов, выполнить это оказалось невозможно. Однако половина устроителей все же оказалась ликвидирована практически одновременно. Известное тебе искажение ритуала дало нам отсрочку уничтожения пары оставшихся персонажей примерно на 3 часа. Там сложная формула вычисления этого срока с привлечением данных от специальных артефактов, учитывающих изменившийся фон хаоса, порядка, света и тьмы в городе, объемы захваченного проклятием населения, территории и еще целого ряда параметров. Короче, в двух словах на пальцах этого не объяснить. Тут необходима наглядная демонстрация. Потому тебе придется просто поверить мне на слово. Допустимая расчетная отсрочка между убийствами потерянных душ составила 3 часа с какими-то ничтожными минутами. Примерно 1 час из этой форы ты затратил на поиски скрытого под строительным рынком подвала с третьей потерянной душой. Поэтому на поездку в село для финального акта затянувшейся драмы нам с тобой осталось только 2 часа. Уже, кстати, значительно меньше, но мы успеваем. Спасибо, понятно. Не за что. Отдыхай, практикант. Когда будем подъезжать, я тебя разбужу.